Глава 28. Он поравнялся с Клодом, но они так и не посмотрели друг на друга. Хм. А я не замечал раньше, насколько они похожи. Те же глаза, тот же орлиный нос и квадратный подбородок. И все же они как день и ночь. «Как ты узнал?» — спросил Клод, даже не пытаясь изобразить радушие. «Твоя дочь получила видение, и блоки не помогли. Рейн сильнее, чем ты думаешь». «Вся в мать!» — со смешком произнес Клод. Меня не волновали их семейные разборки. «Погоди, ты знал?» — поразился я, разглядывая Зака. «И Блэр знала. Знала, что этот ублюдок приведет Дана, и тот ранит Мэй, и не исправила это?» «Все знали, Нико», — меланхолично ответил Закари. «И Блэр исправила смерть Мэй. Она послала тебе охотника, не так ли? 10% из 100, помнишь? Поверь, это лучший вариант из всех». Он все же повернулся к Клоду и заявил: «Эту битву ты проиграл». Тот тоже к нему повернулся, посмотрел в глаза и сцепил челюсти, будто ему было больно. Они оба мгновенно отвели взгляды. «Ты так в этом уверен?» — задал встречный вопрос Клод и опять начал крутить этот свой ножик между пальцами. «Клинок колдуна — это реликвия. Он его напитывает силой и защищает от врагов. Я знал, что если хочу напасть, сначала нужно избавиться от оружия. И Зак, конечно, это понимал, наверное, потому что достал свой клинок. Твои планы провалились по всем фронтам, просто ты еще не знаешь об этом», — заверил Закари и обратился ко мне. «Что он тебе пообещал? Силу, власть, трон, верно? Все скучно, как всегда. Он обещал присягнуть на верность и дать кровную клятву», — дополнил я с насмешкой. Закари мотнул головой. «Конечно, он бы дал. Ведь оберегать тебя и Мэй — его первоочередная задача сейчас. Ты уже понял, почему, Нико?» Я понял только то, что Закари говорил правду, а расклад впадал в ярость на глазах. «Не слушай его», — возразил Клодий. «Он играет в свою игру. За Блэр. Они лишь хотят подчинить вас, а я гарантирую тебе независимость». Они оба напоминали сейчас ангела и демона, сидящих на моих плечах. А инстинкты все еще вопили, что колдунам в принципе доверять нельзя. «Не догадался», — со вздохом произнес Зак, игнорируя слова брата. «Вспомни-ка пророчество, с которого все началось. Король вампиров найдет невесту, и та породит на свет демонское дитя. Верно, Нико?» Он пытливо смотрел на меня и улыбнулся, когда заметил понимание в моих глазах. Я вновь метнул взгляд на Мэй. Юла все еще был рядом, но теперь... Я был этому рад, на случай, если придется драться с ними двумя. Мысль вертелась ураганом. Я теперь король, и у меня есть невеста. «Но пророчество провозило и Яну», — возразил я. «Клодий хотел, чтобы все так думали», — ответил Закари. «Мой брат на самом деле бестолковый колдун. Но знаешь, в чем он действительно силен? Коллекционирование пророчеств». Клодий собрал все, что нашел, про пришествие демонов на землю. Одно из них вело к тебе. Он переписал его и подсунул Уазилу так, чтобы тот думал, будто и есть тот самый король. И все для того, чтобы сделать его одержимым. Одержимыми легче управлять. Мы оба посмотрели на Клода, и тот скрипнул зубами. «Ложь!» — выдавил он и врал сам. Зак хмыкнул и сказал то, что я уже и сам осмыслил. И еще для отвода глаз. Все внимание на Яну, а о тебе никто и не думал. Но мы с Блэр все задавались вопросами. Почему Клод не пришел на битву? Зачем помогал Блэр? А какого черта было тащить Дана на убой к вампиру-демону? И все как-то само собой встало на места. Вазил, а тем более Данил, только мешали. Ты и Мэй — те самые король вампиров и его невеста из древнего пророчества. Как только она родит ребенка, Клод сделает все, чтобы украсть его. Для того вы ему нужны. Чего я до сих пор никак понять не могу, зачем тебе, брат, к черту гробить планету, на которой живешь? Ждешь богиню хаоса в гости? Так она уничтожит здесь все. Не уничтожит, если предложить ей кое-что ценное, ответил Клод так, будто у него был какой-то туз в рукаве, о котором мы ничего не знали. Ты все же больной, заключил я. «Что бы ты ни задумал, риск того не стоит. Никто из нас не позволит тебе сделать это, Мы соберем все силы и истребим тебя, как истребили Вазила. Я самолично всуну твою сумасшедшую башку в вечный огонь. Не всунешь, Никола. Я бы это предвидел. Самонадеянно произнес Клодий и обернулся к брату, все еще не глядя на него. Ты пришел зря. Я дал кровную клятву твоей матери, Никола, ответил тот, но уже мне. Я обязан сделать все, чтобы не дать пророчеству сбыться. Ваши с Яной потомки не станут теми демонами, которые запустят Армагеддон. Я нашел один вариант решения вопроса. Всего один. Он посмотрел в небо, улыбнулся. Сегодня хорошая ночь. Много важных событий. Пускай произойдет еще одно. Клодий сделал резкий выпад и попытался атаковать, но Зак его опередил. Я только дернулся, чтобы остановить одного из них, и опешил, не понимая, какого хрена они творят. Закари приставил свой клинок к своему же горлу. И только сделал это, Клодий застыл, передумав нападать. «Ты хотел дать клятву?» — с вызовом спросил Закари. «Ты ее дашь. Клянись на крови, что никогда не посягнешь на Драговых. Клянись, что ни прямо, ни косвенно не будешь причастен к смерти любого из них. Клянись, что никогда не вызовешь с помощью Драгова демона хаоса. Клянись, Клодий, иначе жизнь нашего рода оборвется навсегда». «Чего?» — завопил Юла. Охотник впервые с момента появления Зака подал голос и даже отошел от Мэй. Встал рядом со зверским видом и процедил. «Ты сейчас пошутил, колдун? Убери этот клинок сейчас же! Навредишь себе, пострадает и Делия!» «Мы все», — подтвердил Зак бесстрастно. «Мы связаны одной цепью. И если Клод сейчас не даст клятву, погибнет. А если даст, мы дадим ему уйти. Я знаю, что даст. Слишком рано ему покидать эту жизнь. Верно, брат? Не все планы выполнены». «А что же ты лишаешь меня всех радостей?» — язвительно спросил он, не отрывая глаз от клинка у шеи Зака. «Я что-то слышал о ритуале самоубийства колдунов. Если заговорить свой клинок, колдун может истребить весь свой род, убив себя. Но Юла, похоже, знал больше меня. К тому же он был к этому причастен. Ведь Делия, правнучка Закари и родительница Юлы, не станет ее, охотник будет страдать. Будет страдать он, будет плохо Мэй. Я в который раз проклял его за чертов укус, а в пару ему и Клода. Я бы с радостью свернул шею твоему брату сегодня», — поделился своими тайными желаниями. «Этот твой фокус не к месту, Зак. Убери клинок и дай мне 5 минут с Клодом один на один». Закари мотнул головой и возразил. «Ты обязательно уложишь его на лопатки, но не сегодня. Сегодня только этот вариант сработает. Дай клятву, Клодий, что забудешь о Драговых навсегда. Поклянись лучше, что вообще оставишь идею вызвать богиню хаоса», — предложил Юла. К слову, отличная мысль, но почему-то оба колдуна засмеялись. «Нет-нет», — протянул Зак, — «этого не будет. Он настолько одержим, что предпочтет смерть. Вариант один», — повторил он в который раз. «То есть он оставит нас, но не попытку истребить человечество?» — поразился я. «И мы просто дадим ему уйти?» «Я не собираюсь губить землю, глупцы», — вмешался Клодий. «Вам не дано понять мою высшую цель, и остановить меня вы не сможете. Если не сейчас, то позже. Я добьюсь своего. А вы, уродцы, не последние демоны на этой планете». Он все же резанул свою ладонь и подошел ко мне с окровавленной рукой. Я думал недолго. Если он собирался оставить мою семью в покое, то этот подарок я приму. «Поклянись сперва, что дашь мне спокойно уйти, Никола. Тебе все равно не жить», — предупредил я, кусая свою ладонь. «Клянусь. Только сегодня акция от Нико. Неприкосновенность твоей мерзкой личности до рассвета». «Мне этого хватит с лихвой», — огрызнулся Клод. Мы пожали руки, наша кровь слилась, и он произнес клятву. Все слово в слово, как требовал Закари. И только тогда тот убрал клинок, а Юла вздохнул с облегчением. И только Клодий разжал рукопожатие, Закари с мычанием упал на землю, явно испытывая муки. «Какого хера?» — спросил я. Юла на этот раз ни черта не понимал. Только Клод, ухмыляясь, теперь не мог перестать пялиться на брата и при этом шаг за шагом отступал в лес. «Братская связь, Нико. Вам, придуркам, не понять. Когда один из нас ранен, то может черпать силы у брата. Но не волнуйтесь, я оставлю ему немного. Может быть, через лет 10 он восстановит свои ресурсы». Видя, как Закари корчится от боли, я мог сделать только одно. Вытащил кол из черепа убитого вампира и передал его Юле. «Я клятву не давал», — радостно объявил он и метнул кол в колдуна. Жаль, Клод успел остановить его в сантиметрах от своего лица. Но зато ему пришлось прекратить мучения Зака. А когда охотник еще и топнул, намекая, что вот-вот бросится вдогонку, лживый ублюдок развернулся и ускорился, скрываясь в лесу. «Может, и правда догнать?» — задумался Юла. «Не сегодня», — ответил Закари. «Ты не справишься один. Он сейчас даже ни кони по зубам. Вот невесту получит, тогда и сможет». Я зарычал. Юла опять от меня отпрыгнул, а колдун перестал корчиться, перекатился на спину и начал хохотать. «Чего тебе смешно, млять?» — заворчал я. «Просто вспомнил видение. Блэр будет в восторге от вашего трио». Мы с Юлой невольно переглянулись и синхронно скривились. «О да, она будет». «Ненавижу тебя», — процедил я охотнику. «Просто на случай, если он еще не понял». Я уложил на мягкую софу Мэй, стер с нее кровь, с радостью отмечая, что раны начали затягиваться. Процесс запущен. Теперь ее тело станет в сотни раз сильнее, выносливее. Вампиры, в принципе, бессмертны, если на них не воздействовать. Я знал, что с Мэй все будет хорошо. Теперь никто не посмеет навредить ей. Больше не слабый человек, а равная мне по силе. Юла втащил Закари следом, усаживая того в бамбуковое кресло, а после присел около Ману и вытащил кол из его груди. «Ману, очнись. Все самое интересное пропустил. Ты же не вампир, чтобы вот так по-глупому замирать». «Черт, Джия!» — опомнился я и полетел в спальню бабули. Юла сразу за мной. Мы застали женщину на кровати с колом в груди. И это не было хорошо. Колдун, конечно, вынесет подобное, но она... «Клод сказал, что они смазаны заживляющим зельем», — произнес Юла с надеждой. «И ты, конечно, сразу поверил этому порядочному, бескорыстному поймальчику», — съязвил я и подсел рядом. Я слышал удары ее сердца. Джия еще была жива. Да и кол был тонким, не боевым, а скорее ритуальным. Шансы были, но не без помощи магии. «Может, и ее обратить?» — предложил Юла. Я послал ему красноречивый взгляд, и он заткнулся. Хотя нет, у него еще и оправдание было. «Я просто думаю о Мэй». «У тебя просто проблемы с головой, охотник. Вампиризм все же на вас плохо действует. А вот и нет. Мое сердце сильнее твоей крови», — с гордостью заявил Юла. «У меня для тебя плохие новости», — обломал я. «Ничего сильнее жажды нет. Даже демон не способен ее контролировать. Так что сдуйся со своим каменным сердцем», — сказал вампир, который не хочет обращать бабушку своей же невесты. «Мэй бы не одобрила», — взорвался я. «Она проснется через несколько часов и сама скажет тебе это». «Нет, Нико, она не скажет. Вспомнит Свету». «Заткнись», — процедил я. «У Мэй совершенно другой случай. У нее есть жених. Она будет питаться от меня и не потеряет рассудок». Сил только и хватало, чтобы рычать на него. Близился рассвет, и вампирья натура требовала отдыха. Я сопротивлялся ей как мог, ведь не собирался пропустить пробуждение Мэй. Споры с Юлой не давали вырубиться, и он точно собирался сказать что-то о кормлении, когда в комнату влетел Мануэль. Все же очнулся. «Жия!» Он сел с другой стороны кровати и схватился за кол, начав медленно его вытаскивать. Клоди поставил сильный блок. Я получил видение о его приходе слишком поздно. Даже не успел позвать вас. «Не думай об этом», — успокоил я. «Не все пошло по плану, но Джию мы точно не должны прозевать. Иначе хрен мне, а не медовый год с Мэй». Колдун горько хмыкнул. «Надо знать Клода. Когда он действительно желает кому-то смерти, то убивает мгновенно. Всем остальным причиняет адские муки. Он буквально тащится от этого. Садист хренов». Отбросив окровавленный кол на пол, Мануэль зажал рану ладонями и закрыл глаза. «А теперь, простите, господа, мне нужно сосредоточиться, чтобы не дать ее душе улететь слишком рано. Мы с Юлой покинули комнату. Лично я не сомневался в способностях Ману, даже учитывая, что он сам только выкарабкался. «А с тобой что делать?» — спросил у Зака. Он выглядел паршиво, точно ходячий мертвец и даже постарел на глазах. «Я не твоя забота, Нико. А вот она, да». Он слабо кивнул в сторону Мэй, и я прислушался. Ее сердце полностью остановилось. «Сейчас», — шепнул я, не в силах удержать предвкушающую улыбку. «Моя красавица, моя пантера». Мэйлин резко распахнула глаза. Они были черными, как и всегда. Вся та же девочка, и все же другая. Напуганная, дезориентированная, голодная. Она потерянно обвела взглядом комнату, задержалась на мне и уставилась на Юлу. На б***ького охотника. А потом еще и за горло схватилась. «Нет!» — зарычал я, отчего она испуганно вжалась в спинку дивана. Не хотел ее пугать. Я был зол на Юлу. «Посмотри, что ты натворил!» «Тише, детка, это я, Никола. Помнишь меня?» Она не ответила. «Ну, прекрасно. Ладно. Сделаем это в третий раз». Я начал медленно приближаться, пока ее глаза метались с меня на рыжего. «Ты хочешь пить», — подсказал я, и она зашипела, потирая шею. «Сильно, знаю. Я дам тебе все, что нужно, и тебе станет легче». Она напряглась и вонзила ноготки в обшивку дивана, разрывая ткань. Но все же убегать не стала. Запах крови на мне манил ее. Я быстро укусил свое запястье и предложил ей. Мэй не думала ни секунды, когда резко схватила мою руку и вонзила в меня свои клыки. «Кайф! Ничего лучше, ничего красивее, чем видеть мою девочку вот так жадно испевающую меня. Я хотел заклеймить ее сейчас же, связать нас узами крови и закрепить брак. Но мы были не одни, и я был бы совсем больным на голову, если бы позволил хоть кому-то пялиться на Мэй, стонущую и скачущую на мне. Не смотри на нее!» Процедил я Юле, чувствуя затылком его взгляд. «Я пытаюсь», — шепнул он. «Ни черта он не пытался. Пытайся снаружи. Оставь нас». Стоило мне на секунду отвлечься на этого рыжего черта, и Мэй сорвалась. Я не ожидал, что она сделает нечто подобное. То есть у нее ведь была моя кровь. Но она оттолкнула мою руку, перепрыгнула через половину комнаты и приземлилась на Юлу. А он охотно поймал ее, как будто ждал, что она выкинет нечто подобное. А после моя девочка просто обернула свои ноги вокруг этого ублюдка и вонзила клыки в его шею, отчего тот застонал. Это меня подорвало, как на мине. Демон начал просыпаться, колотя себя по груди с яростным ревом. «Моя!» Этот рев гулом стоял в голове, перебивая все разумные мысли. «Она всего лишь человек, Нико», — проговорил Юла, отходя с ней назад. «Не внучка колдуна, как Делия. Сделай скидку на это. Она не контролирует себя. Пока вы не спаритесь, она будет предпочитать мою кровь. Дай ей утолить жажду». «Отпустил ее», — приказал я осипшим голосом, наступая. Он так и сделал, сняв лапы с ее талии и подняв их вверх. Но Мэй все равно прилипла к нему намертво. Я должен был понять все, что с ней происходит, но против натуры не попрешь. Инстинкты собственника сильнее разума. «Закари!» — позвал я, зная, что он поймет мою просьбу без слов. Колдун лишь тяжело вздохнул, безразлично наблюдая за нами, и потянулся во внутренний карман куртки, где у него всегда имелось минимум десяток ядов и средств на все случаи жизни. Ко мне полетел шприц. Я поймал его, не отрывая глаз от Юлы. «Не делай этого, она просто пьет!» — выдвинул он последний довод. «Не из меня!» Процедил я и вогнал шприц в ее задницу. Мэй вздрогнула и обмякла, начиная сползать с охотника. Зарычав на него, чтобы даже не пытался ее поймать, я сделал это сам, забрав к себе на руки и послав рыжему убийственный взгляд. Это был первый и последний раз. Со следующими пробуждениями я сделаю ее моей. И ты больше пальцем к ней не прикоснешься, уяснил? Охотник, уже получив свою дозу кайфа, судя по стояку в штанах, развел руками и нагло заявил. «Если моему ребенку захочется пить, я не буду ее морить голодом». «Ну что за урод! Были бы свободны руки, проломил бы его череп». Но помимо того, что я держал Мэй, было кое-что еще. Слабые шаги и колотящееся сердце мгновенно меня остудили. Обернувшись, я увидел в дверях Джию. Она держалась за локоть Ману и с ужасом смотрела на свою внучку. «Она живая, и это главное», — произнес я. Но Джия со слезами на глазах покачала головой. «Она не жива, Никола. Это больше не моя Мими. Это монстр, которого ты контролировать не сможешь». «Джия», — осек ее Ману, и послал мне выразительный взгляд. «Все не так плохо, как ты думаешь. Мэй нужно время. Она не такая, какой была раньше, только потому, что станет сильнее. Увидишься с ней через год и убедишься в моей правоте». Бабуля отвела взгляд и ушла в спальню. Она была разбита, а мне очень не хотелось бы, чтобы со следующим пробуждением Мэй увидела ее печальный взгляд. «Я забираю свою невесту домой», — решил я. Юла, будь он проклят, хмыкнул и вставил. «Куда это? В Софию? В разгромленный замок? Там Клод вас и поджидает». «Слушай, заткнись, а? Ты к нам никакого отношения не имеешь». «Ты можешь продолжать обманывать себя, Нико», — проговорил уже Ману. «Но охотник дело говорит. Сам знаешь, что в Болгарию пока рано. Вам с Мэй надо окрепнуть, в безопасном месте». «Блэр и Колтон», — произнес я обреченно. «Знаю, мой клан там, а значит и наше место там. Как насчет Джи?» «Я присмотрю за ней», — оживился колдун. «Да, кстати, Клод не соврал. Ее хворь растворилась за ночь. Я бы сказал ему спасибо, если бы не был уверен, что это он же и заразил Джию, чтобы выманить вас с Мэй сюда, так что...» Я хмыкнул. «А Закари? Что-нибудь придумаем. Он слаб, но выкарабкается. Колдун без своей силы, как птица без крыльев. Жить все равно сможет. Я спрячу его, чтобы никто не нашел и не убил раньше времени. Этот парень еще не доиграл свою партию. Но Нико...» Ману выставил указательный палец и улыбнулся. «С этой минуты колдунам тебе верить нельзя. Ни одному из нас». «И с этим милым напутствием я должен оставить тебе Джию?» — спросил я, морщась от дурацкой логики. А вот здесь он рассмеялся. «Это не ты мне оставляешь Джию. Это я тебе отдаю Мэй, сосунок. У нас с Джией история, которая началась задолго до твоего появления. Ясно? Просто кое-кто слишком упрямый, чтобы принять свои чувства, даже если они какому-то драному колдуну». Последнее он заорал, явно не нам с Юлой. А потом жестом показал нам валить с миром и удалился. Что ж, вставлять дверь будет сам. Я не собирался задерживаться ни минутой дольше. И пришлось таки признаться себе, что мне нужна помощь. «У меня есть день, чтобы добраться до США», — произнес устало. «И я не собираюсь выпускать ее из рук. Так что если хочешь лететь на моем самолете, придется организовать быстрый рейс. Сможешь?» «Такси уже едет», — буркнул охотник. «Ты можешь хотя бы умыться, чтобы не пугать людей? Я подержу ее». «Забудь», — бросил через плечо и зашел с моей в воду. Она спала непробудным сном, не дышала. Слова Джии меня все же задели. Как сильно моя пантерка изменилась. Даже не узнала меня. И притяжение, которое всегда искрило между нами, на этот раз не сработало. Она предпочла другого, того, кто ее обратил, своего родителя. Ауч, это больно. Глава 29. Мэй. Тьма отпустила. Я знала, что она вернется утром, с рассветом, как мой вечный надзиратель. Но сейчас только солнце село. Я почувствовала силу ночи. Никогда бы не подумала, что она настолько ощутима, словно приятный холодок в знойный день или касание шелк кожи. Я спала очень крепко, без мыслей и сновидений, путешествуя где-то за пределами тела и вселенной. Но когда вернулась, очень четко ощутила этот мир и себя. Все было иначе. Запахи, звуки, ощущения буквально напитывали меня, проникали под кожу и насыщали мозг. И я бы с радостью изучила всех их, но вот только боль во всем теле и сумасшедшее жжение в горле не давали мыслям развиваться. Какая-то неподконтрольная сила взяла верх над разумом, и я стала куклой в ее сильных руках. Открыла глаза, уловила образы двух мужчин, блондина и рыжего. Блондин был ближе. Он сидел в кресле напротив, не сводя с меня глаз. Рыжий занимался тем же, сидя в соседнем ряду. Я знала их. Точно знала. Но жажда буквально выжигала сознание, препятствуя памяти подкинуть хотя бы имена, хоть что-то. Отстраненно отметила, что мы находимся в маленьком самолете на высоте приблизительно 9000 футов. За стенкой у штурвала еще два человека. И я не просто пристегнута, а привязана к креслу тросами. Было еще так много деталей. Я лишь хотела пить. И все запахи затмил один единственный, самый ароматный, насыщенный и пряный, исходящий из высокого стакана с трубочкой в моем подлокотнике. «Это для тебя, Мэй», — произнес блондин. Он знал мое имя, хотя я сама не смогла бы его назвать. И все же, стоило услышать его, и я точно поняла, что именно так меня зовут. Мэй Лин. Но это вновь перестало иметь значение, когда пальцы потянулись к стакану. Движения слишком рваные, резкие. Собственные руки не слушались, словно были чужими. И в них было так много силы, что едва обхватило стакан, хрупкий пластик хрустнул. Потерять хоть одну каплю было бы катастрофой, потому я начала пить. Жадно, лихорадочно, млея от экстаза, что вкус оказался даже лучше моих ожиданий. Не смогла удержаться и застонала от чистейшего наслаждения, когда допила и насытилась. Но все же не смогла отказать себе в удовольствии вылизать ободок стакана. Блондин не выглядел довольным. Он закрыл глаза рукой и покачал головой. «Это просто какой-то ад!» Пробормотал он себе под нос. Но я так хорошо слышала его, словно он шепнул мне это в ухо. Он мне нравился. Вторая четкая мысль, которая ударила в голову. Его лазурные глаза завораживали, и пока я облизывала пальцы, только и ждала, чтобы он поднял их и посмотрел на меня снова. А потом я вспомнила про Рыженького. Совсем другой, смешной, с веснушками и теплыми карими глазами с зеленцой. Пыталась вспомнить его, но все еще не могла. Он улыбнулся мне так радушно и ласково, что в груди что-то защемило и ёкнуло. Тоска. Я очень сильно скучала по нему, хотя даже не могла вспомнить. Безумие. Ломка начала помалу отступать, а мозг, спасибо ему, запустился. Мэй. Собственный голос казался чужим, он удивил меня. Довольно низкий, с хрипотцой. Прочистив горло, я попыталась снова. Я Мэй. А вы кто? Блондин ударился головой о спинку кресла. «Знаешь, я думал, это будет забавно. И в третий раз, но нет», — проговорил он и зарычал на меня. «Вспоминай, ну же!» Рыжий прикусил губу, неодобрительно качая головой. Я чувствовала напряжение между мужчинами каким-то новым для меня способом, считывая их ауры, вот как. Но при этом видела, что они не настроены враждебно по отношению ко мне. Нет. Они здесь не для этого. Нужно было вспомнить. «Я пытаюсь», — прошептала я и... застыла, не ощутив самого главного — собственного сердцебиения. Почему-то именно удары сердца всплыли в памяти. Я боялась чего-то, дрожала, звала блондина по имени. Но сейчас, положив руку на грудь, не почувствовала вибрации. Нико больше не рычал, а напрягся. И склонился ко мне, будто собирался прикоснуться, но не решался. «Стоп!» «Нико!» Прошептала я, пытливо рассматривая его лицо. Блондин улыбнулся, и я поняла, что его глаза не самая красивая вещь на свете. Вот улыбка! Она просто завораживала. Его движения были быстрыми, но я предугадала и успела осмыслить каждое. Когда он протянул руки, рывком разорвал трос как нитку, отстегнул мой ремень, после чего перетащил меня к себе на колени и уткнулся головой в мою грудь. «Эй!» — шепнула я, вгоняя ногти в его плечи. «Я всего лишь вспомнила твое имя. А ты что творишь?» Он улыбнулся. Я почувствовала это кожей. «Помогаю тебе с остальными воспоминаниями», — ответил он так уверенно, что его слова смели мою тревогу. Она накатывала волнами, но прямо сейчас отошла, уступив место новым ощущениям. Его аура обволакивала, дарила покой и безопасность, как и объятия. Я точно знала эти руки. Нико пах чем-то удивительно легким и в то же время наркотическим. Хотелось дышать, не прекращая. Вот только мне не требовалось этого. «Я не дышу». «Я знаю», — ответил блондин. «Это твоя новая особенность. Ничего страшного в этом нет. Ты в безопасности и сильнее, чем когда-либо». Мне нравилось, как он говорил. Каждая нотка его магнетического голоса, каждое слово, Я медленно, аккуратно, будто боясь спугнуть, запустила пальцы в его волосы. Они оказались длинными, собранными в пучок на затылке. Но мне хотелось их распустить. И когда я сделала это, ощущая покалывание в кончиках пальцев, от удовольствия, вновь посмотрела на Юлу. Он все так же следил за каждым моим движением. Юла. Я улыбнулась, потому что вспомнила. И его тоже это обрадовало. Дурацкое прозвище. У тебя нормальное имя есть? Нико подо мной напрягся. Ему не нравилось то, что я говорила. Почему? Нет, детка. От меня не осталось никакого имени. Только это. Она не твоя, детка. Грубо осадил Нико. Как раз-таки моя. Протянул насмешливо рыжий и подмигнул мне. Можешь звать меня папочка. Никола зарычал, сказал ему что-то на другом рявкающем языке и крепче стиснул меня в объятиях. Вот теперь он меня пугал. Уж слишком опасная энергетика от него исходила. Силы в нем было столько, что он мог запросто сломать меня пополам. По правде говоря, я бы с радостью перебралась на коленки к Юле, потому что это чувство тоски при взгляде на него все не отпускало. Я будто впала в детство, когда мама с папой развелись, и он уехал в другую страну. Мне было больно. Странно. У меня есть родители. Точно. Но лица вспомнить не выходило. Что-то случилось со мной, отчего все в голове смешалось в мутную кашу. «Почему ты так сказал?» — спросила я у рыжего, но ответил блондин. «Потому что он не в себе. Это не имеет значения. Ты поймешь чуть-чуть позже. Мэй, посмотри на меня». Когда я выполнила его просьбу, наши лица оказались очень близко. Но хуже того, этот грубый, дерзкий блондин не просто пугал, а завораживал. Даже зная, что он опасен, я не могла противиться зову, который исходил от мужчины. И если за спиной Юлы хотелось спрятаться от опасности, то в руках Николы я могла бы просто раствориться. Прилипнуть бы к нему, прижаться всем телом как можно ближе, попробовать его губы на вкус, может быть, даже проникнуть в его голову. Кажется, он слышал мои мысли, потому что выражение его лица с каждой секундой становилось все довольнее. «Ну все, я не могу больше», — прошептал он и поднялся со мной на руках. Я лишь успела послать рыжему удивленный взгляд и отметить, как он сжимает челюсти, отворачиваясь к окну. Нико внес меня в маленькую комнатку с диваном и телевизором и закрыл дверь ногой, закрывая нас от Юлы. Хотя в этом не было совершенно никакого смысла, ведь я могла слышать каждый издаваемый им шорох, каждый звук. «Никола, дай ей прийти в себя», — заворчал Юла. «Моя кровь уже начала действовать, разве не видишь, что ей лучше? Мне не нужно твое сраное согласие, чтобы уединиться со своей невестой», — прорычал блондин, начиная яростно разрывать на мне одежду. Это и пугало, и бесило, и жутко заводило. На мне была черная мужская рубашка и короткая юбка, выпачканная в грязи. Рубашку он порвал с треском, и мне это даже понравилось, вот только... «Какая к черту невеста?» — прошептала я и потеряла даже эту мысль, когда губы блондина оказались слишком близко. Я хотела искусать их до крови. Так сильно. Невыносимо. «И как я должен это терпеть?» — продолжил Юла, а Нико задрал мою ногу, закинул ее себе на плечо и дернул мои трусики. Жестко смотря при этом в глаза, с дикостью, обещанием исполнить мои самые порочные мысли. Он знал, что я хотела его прямо сейчас. Я даже не подумала о каком-либо предисловии или прелюдии. «По-твоему, я должен просто сидеть здесь и слушать, как ты насилуешь моего ребенка?» Ухмылка, от которой грудь залил жар, а в горле вновь начало беспощадно жечь. И Нико резко толкнулся в меня, выбивая протяжный неукротимый стон. «Да», — протянул он с шипением, — «сиди там и думай о том, что ни кусочка ее не получишь. Она моя». «Наглый тип, а?» Я оттолкнула его. В руках было так много незнакомой мне силы, что он врезался в противоположную стену с плазмой, оставив на экране паутину из трещин. Я рассмеялась, чувствуя заряд мощи в пальцах и видя, как мрачнеет от злости красивое лицо Николы. Но к чертям! Какой же он невыносимо сексуальный в помятой майке, со спущенными джинсами и твердым колом, направленным прямо на меня. Издать внятные звуки не вышло. Только утробное рычание вырвалось из горла, когда я набросилась на блондина. Нет-нет, это он мой, на моих правилах. Дернула за майку точно так же, ее порвав. толкнула его на диван и запрыгнула верхом. Он вцепился пальцами в мои бедра и грубо насадил на себя. А я с новым рыком схватила его за волосы и оттянула, чтобы, наконец, погрузить ноющие клыки в такую сладкую и ароматную шею. С укусом мы застонали одновременно. «Ни в чем себе не отказывай, пантерка», — хрипло шепнул Нико. И за стенкой раздался еще один раздраженный звук, на который я ответила не менее яростным шипением. Впрочем, любые звуки и даже подбадривающие слова блондина перестали иметь значение. У меня остались только ощущения. Я же разлеталась на частички в этот самый момент, всем естеством чувствуя наполненность. Думала, что тогда утолила жажду. О, нет. С Николой она только разгорелась с новой силой. Чувствовать его в себе, пробовать на вкус — слишком сильный кайф. «Вспоминай!» Злой приказ, которого невозможно ослушаться. Сила и превосходство этого мужчины обволакивало, подчиняло, пьянило. И его клыки царапнули мою кожу. Укус — еще больше экстаза. Мгновенный яркий оргазм, который довел меня до дрожи, до крика, до вспышек в глазах. Их становилось все больше и больше. И я улавливала ночные образы нас с ним. Все те разы, когда он вот так же сводил меня с ума. Да, он был прав. Не знаю, что я за существо, но точно уверена, что всецело и бесповоротно его. Всеми клеточками тела, всеми фибрами души, в любых смыслах, на любых языках. Отголоски оргазма держали долго, не подпуская воспоминания. Они крутились рядом. Надо было только протянуть руку и схватить хотя бы одно. Но мне куда больше нравилось зализывать ранку на шее Нико, оставленную моими острыми клыками. Я не могла перестать работать языком, пока он совсем не обленился, а я вся обмякла в крепких руках. «Сделай», — приказала я прерывисто, — «так еще раз». «Остановите самолет, я сойду». Ворчание Рыжего сейчас раздражало, как ничто другое. А вот Нико, оно, кажется, нравилось. Он сыто улыбнулся и ответил. «Нет». «Сделай», — возмутилась я. «Я жду кое-чего». Когда я разочарованно зарычала, раскачиваясь на нем, он остановил меня, положив руки на мою грудную клетку. И это при том, что до сих пор был каменно-твердым во мне. Мгновение мы сидели так, и вскоре в моих ушах раздался грохот, от которого глаза расширились. И следом еще один. Никола засмеялся. «Ты слышишь, охотник?» — заорал он победно. «Забилась!» «Я, к моему несчастью, слышу все!» — простонал он. Мы с Николой были сосредоточены друг на друге и на звуке. Сердцебиение действительно вернулось. И вот теперь пришла третья четкая мысль с момента моего пробуждения. А раньше ведь его не было. Почему? Я задала себе этот вопрос, уже не надеясь услышать ответ. Но он появился. Из самых глубинок подсознания. Всплыл, как огромный пузырь кислорода под водой. А вместе с ним и ответы на все остальные вопросы. Вампир? Колдун? Демон, укус, кровь. Так много крови на мне и боль. А потом все стало неважным. Отпустила, но... «Я проснулась уже другой, да?» Спросила потерянно, и знакомая тоска накатила с новой силой. Никола был занят Даном. Колдун смеялся в моей голове и что-то шептал. А Юла меня укусил. И все больше и больше пугающих мыслей. «Джия!» — позвала я, соскочив с мужских бедер. «С ней все хорошо», — заверил Нико, поправляя на себе одежду. Я сама опустила юбку, укуталась в порванную рубашку и прижалась к стене, чувствуя, что начинаю дрожать от паники. «Погоди, Мэй, ты все вспомнила?» «Вижу, что вспомнила. Иди сюда, малыш». Он протянул мне руки, и я даже не сразу осознала, кто именно здесь со мной. «Это ведь Нико. Мой Нико, ради которого я была готова умереть. И умерла». От этой мысли хотелось кричать и рыдать. Не знаю, как мне удалось сдержаться, только его руки и мягкие поглаживания и помогали. «Все хорошо, сладкая», — шептал он, — «такой родной, так близко. Все уже кончилось. Я с тобой. Ни на шаг от тебя не отойду. Мы пройдем через это вместе». Я все же заплакала, не веря ему. Мне хотелось, но он не понимал. «Мне словно выели половину мозга. Я соображаю так туго», — забормотала я, и слова становились все бессвязнее. «Ты есть? Но запахов так много, и я как будто не я. Что-то другое внутри меня, и оно решает. Я даже не могу дышать». «Эй, Мэйлин!» Нико поднял меня так, что мне пришлось сомкнуть ноги за его талией. Ты отлично справляешься. Да, временами будет накатывать легкая безуминка, но это продлится недолго. Всего какой-то год. Я ведь буду рядом, чтобы напомнить тебе, кто ты на самом деле. Моя пантерка, да? Он смотрел так долго и пытливо, что пришлось кивнуть. А дышать тебе не нужно, потому что ты больше не зависишь от кислорода. И это хорошо. У тебя нет слабостей. Только одна. Я. И в этот самый момент, когда я почти начала понимать то, что он мне говорит, за перегородкой прозвучало тактичное покашливание. «Дай мне с ней поговорить. Это ее успокоит». Нико не просто не нравился Юла. Он его буквально не переваривал. А вернее, ситуацию, которая сложилась. Но сейчас мне очень захотелось посмотреть в карие глаза. Потребность на уровне инстинктов, из тех, что нельзя контролировать. И Никола, поняв это без слов, понес меня обратно в основную часть салона и сел на свое место со мной на руках. «Привет», — произнес Юла, пытливо выискивая наличие у меня интеллекта. Честно, я чувствовала себя намного лучше, если так вообще можно было сказать, учитывая то, что я технически мертва. «Привет, папочка», — несмело ответила, и он улыбнулся едва ли не до ушей. «Смотри, она шутит», — подбодрил он, скорее меня, чем Николу. Тот вообще делал вид, что часть кресла. «Это добрый знак. У тебя наверняка полнейшая каша в голове и множество вопросов. Не пробуй с этим бороться. У меня было так же в первые сутки обращения. Но уже на вторые стало значительно лучше». «О!» — только и смогла произнести, и следом кивнула, не успевая за собственными мыслями. «Да, у меня миллиард вопросов». Глава 30. «Ты укусил меня», — произнесла я, вспоминая этот момент размыто. Больше некому было. Он был там и держал меня за руку. Это я помнила очень хорошо. Юла кивнул. «Так ты охотник или вампир?» Тело, не подчиняясь мне, задрожало. И Никола начал поглаживать теплой ладонью по спине, мгновенно успокаивая. Сейчас он понимал мои потребности лучше меня самой. А вот голос Юлы действительно успокаивал. «Я охотник», — произнес он с гордостью и стукнул себя по груди. Но его сердце точно стучало, хотя я ничего не слышала о его невесте. И нужны ли охотникам невесты? Тогда как? «Давай начнем с того, кто вообще такие охотники», — предложил Юла, и я охотно кивнула. «Когда-то мы все были просто людьми, своего рода обращенные, как и ты. Меня создал бес, лидер нашего братства. Разница лишь в том, что вампиру нужно умереть и вкусить крови своего родителя, а охотнику нужно умереть и принять новое сердце. Оно волшебное. Просто кусок булыжника», — вставил Нико, и Юла его тут же перебил. «Да, оно каменное, из волшебного камня, метеорита, который когда-то упал на землю. Очень много лет назад первый колдун нашел его, почувствовал в нем мощную силу и расколол на 100 частей. А после он пересадил каменные сердца в тела сильнейших воинов своего селения и нарек их ночными охотниками, посланцами богини всего живого, стражами человечества. Нашей целью всегда была и будет охрана человеческого рода и истребление нечисти, то есть вампиров, оборотней, колдунов, всех, кто хочет навредить людям. Я начинала понимать, но было такое чувство, словно всю эту информацию я принимала на очень нетрезвую голову. Из одного его слова мое сознание тут же рисовало целую картину. «Ты охотник», — подытожила я, и это было самой важной новостью. Вот только Юла выглядел так, будто не договаривал. «Я охотник, скажем, на 80%, озадачил Юла и неторопливо продолжил. «Понимаешь, охотники уязвимы, как и все остальные. Вампира нужно обезглавить, а охотнику вырвать сердце. Так обычно мы погибаем. Но появились и современные альтернативные методы — яды. Очень сильные яды, которые, как считает Гвоздь, самые умные из нашего братства, замешанные на крови демонов. Хотя, наверное, это не такая уж важная информация для тебя сейчас». Нико раздраженно цокнул. «Переходи уже к сути». «А-а-а», — протянул Юла. «Самому интересно стало, да? А суть такова, что меня убили, отравили. Никогда не догадайтесь, кто. Клодий?» — спросил Никола, а Юла хмыкнул. «Это произошло 7 месяцев назад, Нико. Твой дядя еще был жив, вы с сестрой находились в Болгарии, Эммануэль. Ваш придворный колдун усердно делал вид, что верой и правдой служит Вазилу. А Клода, заметь, в Европе не было много лет. Никола даже обернулся, посмотрев на Юлу. Тот лишь развел руками. Да, это был Мануэль. Он защищал вас с Яной, потому что мы начали охоту на Драговых. Ты должна понимать, Мэй, что отношения охотников и вампиров, мягко говоря, сложные. Между нами древняя, как этот мир, вражда. Но всегда случается что-то из ряда вон выходящее. Обычно у охотника вырывают сердце. Если это сделал враг, братство обязано найти камень и нового мужчину, который станет следующим охотником. Он опять похлопал ладонью себя по груди. До меня этот булыжник побывал в 8 телах. И иногда я чувствую и вспоминаю то, чего в моей жизни не было. Вау! Меня это впечатлило. Но Юла как-то грустно улыбнулся. Да, каменные сердца делают нас сильнее и выносливее. Мы уже не люди, а нечто другое. Обостряются инстинкты хищника, охотника и убийцы. Я могу обходиться без еды и воздуха, как ты. Только тебя поддерживает кровь, а меня... Ну, скажем так, души убитых. Я питаюсь их энергией, когда отнимаю их жизни. Тоже своего рода вампир, да? Я машинально кивнула. Мне нравилось, как он говорил. Его голос завораживал, как и голос Николы. Но я поймала себя на том, что уже не понимаю и половины из всей этой забавной истории. Слова превратились в какой-то сплошной гул, доносящийся издалека. И все вновь перестало иметь важность, кроме, пожалуй, Николы. Не отрывая глаз от Юлы, я присосалась к шее Нико, чувствуя, как удлиняются клыки и как между ног разгорается пожар от нахлынувшего возбуждения. «Мэй», — позвал Юла, — «ты слушаешь?» «Угу», — соврала я, проведя языком вдоль шеи моего сладкого вампира и укусив за его мочку уха. Он издал протяжное шипение, подбадривая меня продолжать играть с ним. А вот Юла устало потер лицо. «Мы скоро приземлимся», — с мольбой произнес он. «Просто послушай немного, что я тебе расскажу». «Я хочу слушать», — заверила я. «Мне нравится, говори». А сама начала тереться о стояк Нико, плавно покачиваясь на нем, растягивая наслаждение. Охотник продолжил, неодобрительно на меня поглядывая. Никто раньше не задавался целью создать полукровку из охотника. Это само собой случилось с Гвоздем. Его убила и обратила вампирша. Он долго скрывал это ото всех, даже от своих братьев. Сам не знал, чем стал, и хотел убедиться, что не опасен для нас. Но нет, оказалось, что сердце охотника сильнее яда вампира. Единственный побочный эффект — жажда, которая просыпалась довольно редко. Даже его запах не изменился, потому мы просто не поняли подвоха. Он постоянно держал образцы крови в своих холодильниках, и мы не подозревали, ведь он постоянно проводил какие-то эксперименты, пытаясь вывести формулу антивампиризма. Но в итоге сам обратил меня, когда я погибал у него на руках, точно как и ты. Он не стал кусать меня, только влил кровь Делии. Она — обращенный вампир. И она — невеста беса, нашего главаря. Вскоре Делии пришлось обратить еще и беса, когда тот тоже погибал, что поначалу его вовсе не порадовало. Но в итоге он понял, что охотник в нем не умер, а только окреп. Ну и позже, когда Нико и Яна сбежали в США, мы всем братством отправились за ними, чтобы драться с их дядей. И знаешь что? Гвоздь запал на Яну. Оказалось, все же есть и второй побочный эффект — привязка к паре. Выходит, наше братство слишком крепко сплелось с вампирами. Яна и Гвоздь, Делия и Бес, ты и Нико, и я. Последнее он сказал с другой интонацией. Это все, что я отметила и вынесла. И Юла, кажется, начал подозревать, что я вовсе не слушала. Так что мне пришлось прикусить губу, сдерживая неприличный стон. Но когда пальцы Нико протиснулись под мою юбку, сдержать его я так и не смогла. «К чертям! Прекрати меня дразнить, Никола!» — вспылил Юла. Они начали спорить о связи. Я уже совсем потеряла нить разговора, а все слова превратились в пустое «бла-бла-бла». Только смешки и коварные улыбочки Нико заводили все больше. И я больше не могла контролировать животное желание пить и спариваться. «Мы прилетели, детка», — раздалось у уха. Мягкое поглаживание пальцев по спине приравнивалось к ударам тока. Слова Николы я понимала хорошо, когда он обращался непосредственно ко мне. «Вытащи свои зубы из моей шеи и позволь мне донести тебя в машину. Мы должны пройти паспортный контроль и не напугать людей. Это быстро». Но слышать и слушать кардинально разные вещи. Отпускать его мне вовсе не хотелось. «Это будет проблемой», — заворчал Юла. «Она может наброситься на людей. Я пойду первым, договорюсь, чтобы машину подогнали под трап. Сам поведу». Только он сказал это, я ощутила толчок. Самолет удачно сел. «Где мы?» — спросила вяло. «Твой дом, США», — ответил Драгов, действуя на меня теперь таким образом, что накатила апатия и усталость. То ли что-то в его голосе, то ли в интонации заставило ощутить себя кошечкой, свернуться калачиком в пригретом месте. Так сладко и хорошо. «Мы поживем здесь какое-то время, приведем в порядок твои мысли, доделаем все дела, попрощаемся с родственниками и друзьями, а после твой злой и голодный жених увезет тебя в мрачную страну. Тебе там понравится. У нас есть ночной клуб под названием «Логово». Я уже мечтаю увидеть тебя за стойкой в крохотной юбке с бутылкой и рюмкой в руках». «Мой муж», — поправила я, еле волоча уставшим языком. «Мой голодный и чертовски горячий муж». Никола поцеловал меня, затем поднял, понес. Чужие голоса, запахи, дорога. Я то выныривала на свет, одержимая жаждой крови и пульсирующим возбуждением, то тонула обратно в затмении, только Никола приказывал мне спать. «Смотри-ка, наконец-то работает. Черт возьми, мне надо было убить свою девушку, чтобы она начала меня слушать». Я вяло улыбнулась, потому что ничуть не собиралась становиться его послушной девочкой. Мне просто нравилось висеть на нем, уткнув нос в шею, будто там был мой маленький уютный мирок. Когда он позвал меня снова, машина остановилась. Я втянула новые запахи, пропустила сквозь туман в голове звуки птиц и чью-то возбужденную болтовню. А потом подняла голову и посмотрела в окно. Это было странно. На миле вокруг ровные ряды молоденьких саженцев в рост с меня и хаотично раскиданные особняки на расстоянии около 1000 футов. Все разные, но в одном стиле. Много стекла, дерева и черного цвета. Дома определенно новые. Все еще пахло краской, цементом и свежеспиленной древесиной. А в одном доме даже не было окон и части стены. Но самый большой был ближе всего к машине. И именно возле него стояли незнакомые мне мужчина и женщина. Блондинка с гнездом вместо волос на голове. «Идем», — немного напряженно произнес Никола, начиная вылезать со мной на руках. «Юла», — позвала я, ощутив тревогу. Этот мужчина возле того дома не казался приветливым, и от него так несло. Втянула запах и просто не удержалась от того, чтобы фыркнуть. «Бррр, тошнотворная псина!» «Я его помыла», — выкрикнула блондинка оживленно, как будто извиняясь. Когда я сосредоточилась на ней, увязла в космических глазах цвета ночи. Вот. Вот это самая настоящая ведьма. Ни с кем не спутать. «Мэй!» — воскликнула она так радостно, словно знала меня. А потом остановила жестом мужчину и пошла к нам с Нико навстречу с распростертыми объятиями. «О, да поставь ты ее, Никола! Дай мне на нее посмотреть». Он поставил, но по-хозяйски обнял, как только я развернулась к ведьме. А она все еще держала руки так, будто хотела меня обнять, и выражение ее красивого лица было таким, словно она меня буквально обожает. Блондинка все же вырвала меня из схватки Нико, чтобы обнять. Но как она пахла! Жуть! Мерзость с примесью тошнотворной псины и ее мужика. Но что самое восхитительное, мне нравилось это. Нет, не так. Я была в полном восторге от ее запаха, потому что впервые с момента пробуждения мой разум оказался чист, а мысли связанными. «Ты Блэр», — вспомнила я. «Нико рассказывала тебе». «Оу!» — воскликнула она. «Я так ждала тебя!» «Да что ты!» — заворчал Никола, и Блэр на него махнула рукой. «Мы подружимся», — заявила она, мне воодушевленно и с полной уверенностью. «Уверена на все 100, что так и будет», — согласилась я. «Ведь ты единственная, кого мне не хочется покусать или трахнуть. Но эта зебровая юбка на тебе просто секси, девочка». Она захохотала и посмотрела на Нико с превосходством. «Видишь, я же говорила тебе 100 раз, чтобы ты привез ее быстрее», — произнесла она и расстегнула молнию на своей юбке. Та, конечно, тут же спустилась по ее бледным стройным ногам, показывая лишь кусочек черного кружева на ней. Громила за ней утробно зарычал. «Глаза вырву нахрен!» «О, прекрати!» — возмутилась Блэр, поддев юбку на скомке слотно-желтой туфли и протягивая зебру мне. «Ты только утром посадил меня на подоконник, так что все, кому не лень, уже видели мою задницу. Я приняла ее подарок, не совсем понимая, что с ним делать, но решение пришло на удивление быстро. Сняв и свою, немного испачканную грязью юбку, я протянула ее Блэр. И на этот раз зарычал Никола. «Глаза, оборотень! У меня своя!» — пророкотал тот. И пока мы с Блэр одевались, мимо прошагал Юла, демонстративно закрывая лицо ладонью. «Ты такая зараза, Блэр! Мы поговорим об этом позже. О том, что я зараза, или о том, что ты так никуда и не вставил свой переходник?» «Ненавижу тебя!» — заорал Юла, направляясь к одному из особняков подальше. «Они все так говорят», — поведала Блэр заговорщицки и подмигнула. «Мы обе выровнялись. Я в зебровой юбке, а она в моей черной. Ладно, я». Но почему-то она тоже была в полном восторге. «Грязь из Китая. Круто. Мне как раз не хватало ее для очень важного зелья», — произнесла она и смешно округлила свои обильно обведенные черной подводкой глаза. Потом всплеснула в ладони и подпрыгнула. Кажется, эта ведьма сейчас взорвется от восторга. «О, мой оборотень!» — пропищала она. «Дух только что сказал, что ты дочь того самого мерзкого младенца, из-за которого мне пришлось подселить к себе Ли. Вот это да! Обожаю эту суку!» «Кого?» — не поняла я. «Судьбу!» — отмахнулась Блэр. «Вечно она меня веселит. Нико, ты мне должен. Я сделала твою невесту. Идем, малышка. У меня для тебя есть мерзкое варево. Тебе точно не понравится, но как многообещающе звучит, а?» Она закинула руку мне на плечо и повела в сторону дома. Я оглянулась на Николу, а он послал мне сочувственный взгляд и поплелся следом, как и бугай ведьмы. «Это Колтон, кстати», — познакомила она. «Да», — буркнул тот и заворчал. «Альфа этой стаи, кстати. Тебе так многое предстоит, что я даже боюсь тебя пугать», — болтала Блэр, поднимаясь на крыльцо. Она толкнула дверь ногой, и та врезалась в стену со страшным грохотом. Но ведьма невозмутимо продолжила перечислять, загибая когтистые пальцы. «Она крута. Запомнить имена всех охотников и тайком пощупать их бицепсы, выбрать обои в вашу снеку комнату. Кстати, стойкие сволочи опять все поселились в подвале, оставив вам худшую спальню на мансарде. Зато там есть балкон, и он как раз выходит на мой. Будем бросать друг другу бумажные самолетики с тайными посланиями. Ну, это потом. А сколько еще одежды тебе надо купить? Боже, я скучаю по Мерлин. О, еще уволиться с работы, послать открытку Джи и Ману. Черт, у меня закончились пальцы. Погоди, стой!» Пробормотала я, бегло отметив, что в стене прямо напротив входа конкретная такая вмятина в форме Колтона. «Я ведь стала вампиром», — произнесла и улыбнулась нервно. «Это звучит ужасно». «Да, я знаю», — сочувственно произнесла Блэр. Она показала мне, где кухня, и направилась туда. Нико уже тоже вошел, сразу оценил вмятину и, взяв меня за руку, повел к ведьме. «Мэй пытается сказать, что не контролирует свою новую силу», — продолжил разговор Никола. «Боже, я только что влюбилась в него еще сильнее просто потому, что он читал мои мысли. Она ведь просто человек, Блэр. Потому я привез ее сюда. Надеялся, что ты поможешь. Пожалуйста. И тогда я буду должен тебе вдвойне». «Какой еще человек, Блонди?» — протянула ведьма, разливая болотно-зеленую жижу по двум стаканам. «Она вампир». «Но была человеком», — парировал Нико. Когда Блэр закончила, поднесла эту дурно пахнущую, как и она сама, отраву, предлагая мне один из стаканов. «Кто тебе это сказал? Я? Это не сарказм, вопрос серьезный. Я реально не помню». «Джия рассказала мне про своего дедушку», — вмешалась я. «Он был колдуном». «Ли», — согласно кивнула Блэр и постучала по своей голове. «Вы разминулись на полгода, он больше не со мной. Но в любом случае вы не были родными, так что...» «Именно. Джия удочерила мою маму. Я неохотно приняла стакан, который мне так настойчиво втюхивали. Значит, я не была высшим существом до обращения. А ведь обращенные люди сходят с ума. Я чувствую, что близка к этому. Накатывает, знаешь?» Блэр понимающе закивала и цокнула своим стаканом о мой. «Выпей», — — предложила она. «Я с тобой за компанию». Меня радовало то, что в ее присутствии я чувствовала себя намного легче, хотя пить отраву совершенно не хотелось. Глянула на Нико и уже поняла, что он собирается вырвать у меня стакан, но подумала, что тогда опять накатит это состояние похотливого безумия, и все же выпила варево ведьмы залпом. Блэр сразу за мной. Только я, как самая отчаянная, здесь проглотила, а она подбежала к раковине и с дикими звуками все выплюнула. «Демоны!» — простонала она. «Да, это дрянь», — прошептала я, морщась и закрывая рот ладонью, чтобы не поперла обратно. «Нет, демоны!» — произнесла Блэр, а после открыла кран, умыла рот и выпрямилась с улыбкой, как ни в чем не бывало. «Родители той девочки, которую я принесла Ли, демоны. Получается, кто они? Кто, духи? Ах, да, твои бабка с дедом. Они померли, мне жаль. Но прикола это не отменяет. Ты чертовка, Мэй. И хватит уже придуриваться, что у тебя туман в голове. У тебя просто обостренная течка, и ты хочешь своего вампира чуточку больше, чем всегда». Я обернулась к Нико, уставившись на него во все глаза. Он, кажется, что-то говорил о полнейшем безумии Блэр. И теперь я понимаю, почему. Ведь это же... Как это могло быть правдой? Я только открыла рот, чтобы возразить, но ничего даже не смогла выдавить. Никола был в еще большей растерянности. Он перевел взгляд с меня на Блэр, с нее снова на меня, а после его глаза так засветились, что во мне опять проснулась эта похотливая извращенка. «Да!» — воскликнул он победно. «Нет!» — я покачала головой. «Не может быть! Не вампир нашел в тебе невесту, а демон! Ты моя по демону!» Он закатил глаза. «Пофиг, ты просто моя!» Он схватил меня в охапку, прижал к себе и на этой ноте начал уносить. «Спасибо, Блэр!» — крикнул он. «Если понадобится кровь счастливого демона, только свистни. Но...» Я посмотрела на нее и Колтона через плечо Нико, а они оба, обнявшись, синхронно помахали мне ручками. «Что это все значит? А как же моя мама? Выходит, она тоже демон?» «Думаю, Джия и об этом знала, но из вредности не рассказала нам», — предположил Никола, улыбаясь, как дурак. «А если не знала, то пусть и не знает. В любом случае, твоя мама явно закупоренный демон, потому что я ничего не учуял. На ней защита, пускай так и остается. А я? Как же мое сумасшествие? Отбой. Сутки двое поштормит, как в самый жесткий ПМС, и ты снова будешь собой. Нет. Ты будешь лучшей версией себя. Это даже лучше, чем я когда-либо мог себе пожелать. Зачем тогда я пила эту чертову гадость?» Возмутилась, совсем пораженная происходящим я. «Оу, ну, Блэр, немного того, я же предупреждал». Драгов рванул с крыльца и добежал до соседнего особняка со мной на руках за секунду. Толкнул дверь ногой, точно как Блэр. И как только мы вошли в гостиную, на нас уставились десятки лиц, знакомые и новые. Но все начали радостно выкрикивать приветствия, окружая нас толпой. «Мэй!» — громче всех завизжала Яна. Я даже не верила, что это все та же тихоня Яна. Она просто запрыгнула на меня и обняла со спины. И теперь Нико приходилось держать нас двоих. «Отлипни от новообращенной, обезьянка!» — произнес какой-то парень, забирая ее себе на руки. «Укусит!» А еще там были все стойкие. Юла и много-много ужасно сексуальных накачанных парней. Видимо, о них Блэр и говорила. Я не увидела только Рада, чему была очень даже рада. «Все, отвалите», — огрызнулся Нико, хотя улыбка все равно не сходила с его лица, как и с моего ошеломления. Я хотела и узнать всех их поближе, и спрятаться подальше от всех этих криков, желательно под одеялом вместе с моим демоном, вот хотя бы на пару суток. «Это моя новая семья?» — спросила я, когда он поднимался по лестнице. «Вроде того», — ответил Никола. «Вроде того?» — недовольно проорала Яна. «Не слушай его, пантерка! Мы на 100% твоя новая семья!» Спрятав улыбку в любимой шее, я потерлась о нее носом и поймала очень даже четкую мысль. «Я счастлива, реально и очень сильно!» Эпилог. Неделю спустя. О балконную дверь ударил самолетик. Только я разомкнула глаза. Нико уже не спал, и статуей сидел напротив меня в позе лотоса. Я хмыкнула и поползла к нему. «Я нормально. Хочешь меня покусать?» — спросил он призывно. Я залезла на него с ногами и послала недоуменный взгляд. «Разве на этот вопрос требуется ответ?» «Да, конечно, я хочу тебя, но моя кровожадность под контролем, если ты об этом». «Хорошо», — произнес он и кивнул, и казался напряженным. Но ждать долго мне не пришлось. Николь решила приехать. Терренс, как ты понимаешь, в бешенстве. Он не верит, что ты себя контролируешь. Еще 6 месяцев спустя. Болгария. «Значит, это он?» — воскликнула я, покусывая губы и осматриваясь. «Да», — протянул Нико, почесывая затылок. «Все, что осталось от нашего родового замка. Мы все, стойкие и охотники болгарского братства, стояли у входа в когда-то величественное строение и не могли найти слов. Стекла выбиты, ставни сломаны, повсюду какая-то белая хрень вроде паутины и десятки рулонов туалетной бумаги». «Ну, что сказать?» — вставил свое слово бес. «Не зря же в Софии ходит дурная молва об этом месте. У местных ребятишек Хэллоуин прошел на славу». «А где все вампиры?» — спросила Яна. «Мы кинули клич, что возвращаемся, вот они и разбежались», — произнес гвоздь и вышел вперед, встав на лестницу перед нами. Раскинул руки, улыбнулся. «Нико, я знаю, что ты здесь главный, и последнее слово за тобой. А мое предложение тебе так точно поначалу покажется абсурдным». «Да понял я уже», — заворчал он. «Все равно от вас не избавиться, прилипли как клещ к заднице. Охотники могут жить здесь. Это полный бред и наверняка нарушение вашего кодекса, но...» «Согласитесь, парни, нигде в мире нет настолько сумасшедшего клана». «Он согласился только потому, что ему нужна бесплатная рабочая сила», — воскликнула Сим, и под шлепок по заднице Юлы с визгом побежала в дом. Остальные, посмеиваясь и пошучивая, потопали за ней. Мы с Нико остались последними, потому что я все никак не отваживалась сделать шаг вперед. «Уже скучаешь по Блэр?» — поддразнил он, вызывая во мне мечтательную улыбку. Еще вчера на наш балкон прилетел бумажный самолетик от нее из билетов до Болгарии. Она сказала, что тянула до последнего, но пришло время Николе заявить права на свой трон. Иначе ирландский клан укрепит свои позиции, и это слишком сильно изменит ход истории. Она обещала звонить по скайпу, как и Николь. Да, я скучала. «Надо было нанять клининговую компанию, прежде чем тащить тебя сюда», — задумчиво проговорил Нико. «Нет, мне нравится», — заверила я. «Жутенько, как я люблю. Я просто...» Период обращения прошел слишком гладко. «Ну, окей. Юла укусил меня, мы устроили вечеринку в честь нашей свадьбы и не выползали из постели месяц. Все как у всех. Я даже не почувствовала, что моя жизнь изменилась, понимаешь? Я точно так же могла позвонить маме в любой момент, да и от Николь больше не надо было скрывать секретов. И все вроде бы было таким, как прежде. Я всего-то вышла замуж и переехала к родне мужа. Но теперь... Уф!» Я указала рукой на замок. «У меня чертов замок. Я только что осознала, что вся моя жизнь очень изменилась. Бесповоротно. Мне немножко страшно». Никола заслонил с собой вид на замок, потерся своим носом о мой и зашептал. «У нас там кровать супер кинг сайз, свой бассейн и джакузи. А завтра я отведу тебя в логово. Мы протестируем на прочность каждую барную стойку». «Как ты всегда знаешь, чем меня заманить, коварный вампир?» Он засмеялся и повел меня внутрь. Сделать первый шаг, держа любимого демона за руку, всегда было просто. Никола — мой клубный шар, освещающий этот мир миллионами блесточек. Внутри оказалось еще хуже. Кто-то устроил настоящий погром, сломав мебель, разбив вазы и уничтожив картины. Я сама ужасно злилась на тех, кто изуродовал мой новый дом. Но Никола казался совершенно невозмутимым. Думаю, он и так планировал выбросить половину вещей, которые были дороги его дяде. «Знаешь, что самое лучшее в этом замке?» — спросил он, расплывшись в сытой улыбке. «Я знаю», — воскликнула Яна, вбегая в холл из столовой. Они с Нико переглянулись и одновременно выдали. «Тайные комнаты». Я засмеялась от того, сколько детского восторга было у этих двух. Смотреть на них, на всю нашу странную и смешную семью было самым лучшим подарком. «Люблю тебя», — напомнила я, обняв мужа. У него в кармане завибрировало, и он подмигнул мне, доставая телефон. «Колтон, уже скучаешь?» — с усмешкой спросил Нико и поморщился, как только оборотень зарокотал. «Передай трубку Тарин». Мы с Николой переглянулись. Яна, Гвоздь и Юла подошли к нам, выглядя недоуменно. «Здесь нет твоей сестры, Колт», — заверил Никола. «Она ведь... она и не собиралась с нами». «Ну да, еще только самки оборотня нам здесь не хватало». «Ты уверен?» — спросил Хейл так, будто сейчас взорвется. И он таки взорвался, но уже кричал не в трубку. «Блэр, это твоих рук дело? Где моя сестра, ведьма?» «Я не знаю», — ответила Блэр скучающе. «Я варю зелье из китайской грязи. Будешь?» «Она сбежала», — произнес Колтон, обреченно уже нам. «Тарин исчезла сразу после того, как вы уехали». Тут уж я не сдержалась и вставила свое слово. Бедная Тарин была загнанной и нелюдимой. Мне всегда казалось, что Колтон душит ее своей гиперопекой, запрещая любому даже смотреть в ее сторону. Неудивительно, что девочка почти не общалась с нами. «Ты прости за вопрос, но разве она пленница, чтобы сбегать?» «Пока нет», — нараспев произнесла Блэр на заднем фоне. «Что?» — взревел оборотень. «Что?» — удивилась ведьма. «Это все зелье. Оно как-то странно на меня действует». А потом послышался рев, грохот, женский визг и долгие гудки. Мы недоуменно переглянулись между собой и, не сговариваясь, многозначительно протянули. «Блэр!» «Интересно, что она задумала на этот раз?» С любопытством спросила Яна, а я пожала плечами. Я частенько слышала от нее фразу. «Тарин, пора выбираться из своей раковины. Остальное додумайте сами».